Глава 27. Гарету Дюпону нравились современные церкви. Особенно ему нравилась церковь доброго пастыря в Портслейде. В этом районе, к западу от Брайтона, располагавшемся неподалеку от Шоромской гавани, прошли его детские годы, и сколько он себя помнил, его всегда тянуло к этому угловатому кирпичному зданию. «Господь ведь не только старье создавал», — всегда думал он. «Здесь ему было куда легче общаться с Богом, чем в какой-нибудь пыльной старой церквушке». Он прошел под знак, гласивший: «В этой церкви нет чужаков, только друзья, с которыми вы пока не встретились». Втянув запах искусственно высушенной древесины, политуры и свечного парафина, Гарет Дюпон направился к боковому нефу и присел на скамью, положив аргус рядом с собой. Потом преклонил колени, закрыл глаза и, сложив руки замком, крепко сжал их, так как учила мать. Предполагалось, что именно так следует молиться. Опять же, предполагалось, что он будет ходить в католическую церковь, но он предпочел англиканскую и ощущал себя там в полной гармонии с Богом. В особенности потому, что англиканская церковь не возражала против развода, благодаря Генриху VIII и, как следствие, супружеской неверности. А он сейчас как раз крутил с двумя дамами, из которых одна была свободной, а другая очень даже замужней, играл с огнем. Он любил огонь. Когда Гарет вышел, было уже 8:15. Надо спешить домой, принять душ и переодеться. В 8 ему нужно заехать за Суки Янь, с которой он договорился поужинать в Спунс. Пару часов назад Гарет раздумывал, не сводить ли ее в какое-нибудь более дешевое заведение, но теперь это уже не было проблемой. Он залез в Порше, но крышу опускать не стал и быстренько пробежался по клавишам телефона. Ответил знакомый голос, жесткий, агрессивный. «Это Гарет Дюпон», — сказал он. «Не люблю, когда мне звонят на мобилу. Что тебе нужно?» «Я только что видел Аргус». «И что там?» «Нечто весьма заманчивое». «Ты что, спятил?» «Вовсе нет. Я бы хотел поговорить о деле. Почему бы нам не пересмотреть условия договора?» «Все, отключаюсь. Встретимся в пабе «Альбион», что на Черч-стрит в Хоуве, в 8:00». Дюпон подумал о свидании с Суки Янь. «В 8 проблематично. Только не для меня».